Вечер. Маленькая опрятная комната. Маргарита заплетает косу. Маргарита. Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит, а то б так смело и беспечно не говорил он с первой встречной. Уходит. Мефистофель и Фауст. Мефистофель. Войди, не бойся ничего. Фауст после некоторого молчания. Оставь меня здесь одного. Мефистофель, оглядывая комнату. Порядок у нее какой! Уходит. Фауст, осматриваясь кругом. Любимой девушке покой. Святилище души моей. На мирный лад меня настрой. Своею тишиной обвей. Невозмутимость. Тишь да гладь. Довольство жизнью трудовой кладут на все свою печать, на лед неизгладимый свой. Бросается в кожаное кресло у постели. Ты, кресло дедов, патриарший трон, как гомозились верно ребятишки вокруг тебя, когда семьи патрон здесь опускался в старческой одышке, а внучка отделялась от кружка толпившихся пред елкою товарок и целовала руку старика, признательность за святочный подарок. О, девушка, как близок мне твой склад, не пятнышко кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог. А здесь открывает полок кровать. Я весь охвачен чудной дрожью. Часами бы стоял я здесь один, на ложе глядя, и на балдахин, где созданный природой ангел Божий сначала развивался, как дитя, и подрастал, играя и шутя, и вдруг, созрев душевно и телесно, стал воплощением красоты небесной. Ты зачем пришел сюда? Таким ты не был никогда. Чем ты взволнован? Чем терзаем? Нет, Фауст, ты не узнаваем. Дыханье мира и добра умерило твои влечения. Неужто наше настроение воздушных веяний игра? Когда б она, не чая зла, сейчас бы в комнату вошла, в каком бы страхе и смущенье ты бросился бы на колени. Мефистофель, входя, живее вон, она войдет сейчас. Фауст, бежим, дай кину взгляд последний раз. Мефистофель. Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы, девушки, ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки, а дети, ой, как падки на игрушки. Фауст. А честно ли это? Мефистофель. Вот так оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик. Ставит шкатулку в шкаф и запирает дверцу. Башку ломаешь для его персоны, из кожи лезешь вон, а он, к возлюбленной, стремящийся, влюбленный, стоит как пень, как будто в свой учебный день метафизическую дребедень жует в лекционном зале полусонно. Скорее прочь. Уходят.